Я теперь заместитель Снейпа, Нот, прервал его Карау с гадкой ухмылкой, откинувшись на спинку своего стула. И да, я перенес матч гриффиндорцев на неделю. И да, у них не будет тренировок. Я хочу увидеть, как они проиграют этот матч, Нот. Теодор сжал губы. Можешь не кривить лицом, Нот, ты и так баловень судьбы. Пухлые губы Карау изогнулись в отвратительного вида улыбку. Снейп даже не наказал тебя за второй провал кряду, а я наказал бы, Нот. Если ты так любишь своих грязнокровок и сквибов, что готов вступиться за них, я посмотрел сегодня, что за херню ты пишешь в своих черновиках. Повелителю не понравится, если он узнает. Гнев охватил юношу. Он не мог представить, что Кара упадет так низко, что решит в его отсутствии разворошить то, что хранилось в башне префекта. Вы мерзавец и подлец, Амикус, бросил Нот, не осознавая последствий. Может, и мое грязное белье разворошили? Твое? Хорошая идея, он мерзко облизнул губы. Белье твоей подружки тоже было бы неплохо. Кстати, я запретил патрулировать коридоры по вечерам тем, кто не является префектом. Может, запретить что-нибудь еще? А, Нот, проваливай, пока я этого не сделал. Тя ничего не смог поделать, как действительно развернуться и уйти, сжимая приказ, что был выдан Пиксу, в руке. Это было откровенное объявление войны. Карау хотел власти над Хогвартсом, и чего бы еще он не хотел, это было прямо против интересов Нотта. Глава 122. Профессор поздоровался со Слакхарном Теодор, когда тот отворил дверь. Сибаритствующий старик пил огневиски после ужина, судя по бокалу в его руке. «Мистер Нотт, что-то случилось?» С недоумением поприветствовал его декан. «В целом, да, профессор. Позволите зайти?» Нотт успел ознакомиться с вывешенными в его отсутствии на доске при трапезном зале приказами Карау, заместителя директора Хогвартса. Он действительно запретил патрулирование коридоров всем, кроме персонала и префектов, ограничил права квиддичистов и плюйкамнистов, запретив им доступ в ванную старост, и объявил о введении именного запрета на посещение Хагсмида на основании профилактики противоправных действий. В последнем списке значились многие, почти, если не все, студенты старших курсов каждого факультета, кроме Слизерина. Тя мог покидать замок по субботам в Хагсмид, а Джинни, Невиллу, Артур или Энтони, нет. И все это, за один единственный понедельник, когда Теодора с самого утра в замке не было. И все это было ударом по репутации именно самого Нотта. Тот хрупкий статус-кво, когда студенты сами организовались, чтобы не допустить провокаций, разрушил сам Карау, будто бы нарочно желая спровоцировать студентов на неприкрытую агрессию, неподчинение и бунт. Конечно, мистер Нотт по-прежнему недоуменно пустил его Слакхорн. Будете, огневиски? Спасибо, профессор. У меня к вам, на самом деле, всего один вопрос. Теодор опустился на краешек стула, тогда как Слакхорн обратно в свое кресло. Не планируете ли вы в этом году вновь организовывать театр? Спросил он. Лицо Слакхорна вытянулось. Вероятно, он ожидал любого вопроса, но не этого. «Простите, Теодор, но, должен вам признаться», – залепетал старик. «Идея со всеми спектаклями была в первую очередь предложена Альбусом Право, не стоило бы привлекать лишнее внимание к этому, но 7 постановок, очень изматывающий ритм. Понятно, он снова не хочет ничего делать», – догадался Нот. «Это не входило в планы старшего префекта». Карау, оба Карау, несмотря на все, уважали, насколько можно было назвать нейтральное отношение к старшим преподавателям, Слакхарна наравне с МакГонагалл. Прочих обитателей замка они не ставили ни во что. «Думаю, не нужно даже думать о 7 постановках», – прокомментировал юноша. «Напротив, можно было бы поставить 2, на Рождество и в конце года. Что думаете? Это было бы гораздо менее затруднительно. Но едва ли вам нужна сама пьеса, верно?» Слакхорн, судя по виду, прочитал истинные намерения Теодора. Ему действительно не нужна была постановка. Ему нужен был подложный повод для организации тренировок и сложивания действий студентов, куда Карау не стали бы совать свой нос. После разговора с Карау у него сложились наметки плана. Об этом писал и Карамиди, и об этом же ему намекал и принц, когда указывал на потребности Нотта в зельях. Они ожидали, что это так и случится, и властолюбивые приспешники Темного Лорда так или иначе окажутся в противостоянии с умеренными силами, к которым себя мог отнести Теодор. «Пьесу, я думаю, мы выберем сами, профессор», — Теодор кивнул без намека на улыбку. «От вас же я прошу оказать нам содействие, если вы понимаете, о чем я». «МГМ, конечно, мистер Нотт», — покивал Слакхорн, поняв, что его никто не просит даже и заниматься этим вопросом. «Я извещу директора и его заместителя о планах театрального сезона, но они потребуют проверки, озаботьтесь, пожалуйста, чтобы премьера состоялась в срок». «Непременно, профессор», Теодор поднялся и подошел к дверям. Слакхорн проводил его долгим взглядом и кивнул на прощание. Закрывая дверь, Теа увидел, как Зельевар залпом допивает виски из стакана. «Вы все знаете, что случилось», Теодор не скрывал горечи. «В этот раз в башню префекта набилось порядка полусотни человек, старшекурсники всех четырех факультетов, квиддичисты и несколько сочувствующих ребят помладше. Пользуясь временным отсутствием профессора МакГонагалл, профессор Кроу занял ее пост и внедрил те меры, которые считает нужными. Почему Снейп молчит?» – выкрикнул кто-то из присутствующих. «Я не знаю, почему директор Снейп бездействует», – признался Теодор. На самом деле он догадывался, что позиции Снейпа в стане Темного Лорда не так хороши, как им всем хотелось бы, едва ли его многолетняя служба Дамблдору в школе оставалась незамеченной для всех злопыхателей и особенно тех, кто совсем недавно покинул Азкабан. «Но мы вынуждены подчиниться». Его голос тут же потонул в шуме неприязненно воспринявших эту реплику студентов. Теа поднял руку и дождался, как все накричатся. Миссис Норрис этот шум бы напугал, но после понедельничного визита к Роу и обыска, который не нашел даже журнала и раций, миссис Норрис пропала. Теа было жаль кошку, он уже привязался к ней, но с этим действительно ничего поделать было нельзя. «Мы вынуждены играть по их правилам. Пока что, и я прошу вас всех делать вид, что вы злые и недовольны, но не делать ничего против. Проигранная битва не значит проигрыш в войне. Что ты предлагаешь?» – спросил Гальпштейн, сложивший руки на груди в замок. «Профессор Слакхорн известил меня, что дает возможность нам поставить пьесу к Рождеству». Теодор хищно улыбнулся. «Но, может, мы успеем отрепетировать первый акт к Хэллоуину». Когда удовлетворенные его словами, почувствовавшие какую-никакую уверенность, пусть и не до конца оставившие сомнения студенты стали расходиться, ближайшие друзья задержались. «Что ты будешь ставить, Тя?» – спросил заинтересованный Арчи. «Я могу сделать декорации с ребятами». Гамп много времени уделял клубу магической живописи на Хаффлпаффе. На первых курсах этот клуб стал его отдушиной, и теперь он, прижизненный автор портретов покойного Дамблдора, сам возглавил это направление и возился с младшекурсниками. «И правда», — кивнул Невиллу, — «нам нужно что-нибудь масштабное, чтобы тренироваться под предлогом репетиций. Я бы еще и хор туда притащил, чтобы младшекурсников подключить», — добавил Бут. Теа замялся. За прошедший день он не придумал, что именно они будут ставить, а до Хэллоуина оставалось пара недель. И Хэллоуин, он же Самайн, был датой, которую Амикус назвал как точку силы. То, чего они хотели добиться, зачем калечили детей, оставалось для тебя загадкой, но это была какая-то темномагическая и эгоистическая дрянь для них двоих, подло и низко использовавших свое положение ради личной выгоды. В истории Хогвартса говорилось, что несколько раз преподавателей наказывала магия замка за их действия в отношении учеников. Теодор слышал от старшекурсников, что один из преподавателей за те до их поступления и пропавшего в конце года Квирилла оказалась членом какой-то секты и даже убила одного из студентов собственноручно, в результате чего лишилась голоса и оказалась в Азкабане. Нотту нравилось думать, что его план, родившийся за ночь в голове, был подарком от магии Хогвартса. «Тогда нам нужна какая-то опера», — пробормотал он, — «но такая, чтобы никто не заподозрил, что мы тренируемся. Я могу помочь», — подалась вперед Луна, сидевшая между Рольфом и Джинни. «У меня есть история, я придумала ее вместе с папой, и там есть и песни, и много героев. Ты сможешь ее изложить в сценарий?» — заинтересованно спросил Теа. «И какой у нее сюжет?» «Это история про мальчика по имени Руфус, колдуна, родившегося на планете Дипани, когда Макглы уничтожили свой мир», — начала она вдохновенно рассказывать. «Все колдуны еще до того переселились на Элизий, волшебный корабль в небесах, где жили припеваючи, как на Авалоне, в вечных радостях и без проблем. Руфус мечтал попасть туда, из общества Макглов, в мир волшебников, но его никто не учил и раз за разом у него ничего не получалось». Ее щеки чуть покраснели, и Теа невольно залюбовался страстно рассказывающей свою историю девушкой, пока не перевел взгляд на Джинни. Ему и в голову не приходило то, о чем на самом деле была история Лавгудов. Маги, оставшись без Макглов, закрывшись в своем собственном обществе, могли действительно стремительно деградировать. Не было бы ни самопишущих перьев, ни Хогвартс-экспресса, ни летающих автомобилей, да Мерлин знает чего еще. Были ли маглы так важны для них, что только взаимодействуя с ними Руфус оказался хорош, что почти попал на Элизий, когда другие волшебники только мешали ему. Впрочем, это совсем другая история. Не про наш мир, подумал он и расслабился. А какие там песни? Спросил он, дождавшись конца истории. Мысль с привлечением хора на репетиции ему нравилась. Флитвик продолжал регулярные занятия с младшекурсниками, особенно с теми, у кого еще не сломались голоса, и привлечь на свою сторону его самого было бы весьма кстати. Гимн Элизия, нисколько не смутилась Луна и запела. Арганон, о, Арганон, о, о, о, Арганон, вся наша цель, Армагеддон, о, о, о, Арганон. Представляю, как это будет звучать, когда запоют десятки, пробормотал Блейс едва слышно. Тя улыбнулся этой мысли и похлопал Луне. Редко широкая улыбка озарила ее лицо. На роль Руфуса однозначно утвердились командира. Племянник главы департамента международных отношений и внук магозоолога был достаточно весомой фигурой, чтобы красоваться на главной роли и не вызывать вопросов. Роль Гал, иносказательной цели, девушки-волшебницы, которая из-за очередного неудачного плана Руфуса оказалась среди магглов на Депонии в беспамятстве, взяла сама Луна. Даже по описанию это подходило больше всего ей. А мне мама в детстве книги про Поттера подсовывала, тихонько рассмеялась тогда ему на ухо Джинни. Тиа согласился мысленно с тем, что отец Луны делал из целеустремленного недотепы. Она сама его так описала, Руфуса образ принца, и даже увидел в лаптеногом Рольфе что-то схожее. Прочие видные роли достались другим старшекурсникам. Энтони стал Клитусом, Арчи – Аргусом, разлученными близнецами Руфуса, а прочие роли распределялись самой Луной, как кто хотел. Поскольку сюжет на бумаге был лишь конвой истории, там можно было выдумать бесчисленное множество любых персонажей. Поэтому на первую репетицию пришло больше сотни студентов. Профессора Крау даже не стали заморачиваться, и вечерний трапезный зал без каких-либо проблем заняли студенты. Пока большинство смеялось с шуток, в избытке вставленных Луной в текст, Невилл отозвал тебя в сторону к квиддичистам и наиболее злым к Крау ребятам, которые жаждали отмщения и действий. «Какой у нас план?» – спросил капитан Гриффиндорцев Пикс. «План?» – тонко улыбнулся Тиа. «Слушайте, гриффиндорцы с треском проиграли Хаффлпаффу. Буквально без каких-либо трудностей барсуки разгромили словно бы нарочно терявших командную работу гриффов. Профессор МакГонагалл, не посвященная в планы студентов, выглядела разбитой таким поражением, а профессор Микускара улучился от удовольствия. Его гнойная натура проявлялась изо дня в день все сильнее. Старостам жаловались на оскорбления со стороны преподавателя, занижение оценок всем, кроме слизеринцев, а сами слизеринцы жаловались на то, какие мерзкие задания им дает профессор. Шестикурсники были вынуждены рыться в запретной секции, составляя рейтинги наподобие наиболее кровезатратных ритуалов, требующих принесения в жертву младенцев. Тиа знал наверняка, что в библиотеке замка не было книг на такие темные темы, поэтому в ответ на жалобу посоветовал Монтегю просто надиктовывать на белом коне любые мысли прытко пишущему перу и сдать работу, но Дг был почти уверен, что Крау даже не попытается читать эти опусы. Сам он продолжал игнорировать существование в расписании занятий с Амикусом, вместо того заглядывая то и дело в больничное крыло во время занятий Джинни там. Она посещала целительское искусство, и чары в любом случае были полезны. Принц обещался поставить экспериментальные зелья к середине ноября. Это было слишком поздно и едва ли помогло бы Нокту, если бы что-то пошло вопреки плана. За неделю до Хэллоуина Крау разродился еще одним запретом. На этот раз все макгловские книги, пьесы, стихи и произведения попали под запрет. Он торжественно собрал в кучу во внутреннем дворике на сухой траве сотни книг из библиотеки замка, попавшие под объявленные рестрикции, и заставил туда после обеда выйти студентов. Многие проигнорировали его приказ, показательно фрондируя, но Тиа на этот раз пошел туда же. Как бы ему ни было противно это признавать, на Слизерине среди младшекурсников были некоторые студенты, которые одобряли и поддерживали действия пожирателей. Даже младший Флинт, отказавшийся колдовать второе непростительное на их сокурсницу с Хаффлпаффа, признавал Крау больным ублюдком, а те, кто посещал магловедение, сходились в аналогичном мнении про его сестру. «Сегодня для нашей школы наступает знаменательный момент», – провозгласил профессор защиты от темных искусств. «То есть, темных искусств. Одетый в черную мантию, он стоял на трансфигурированной трибуне в гордом одиночестве. 13-летние подростки выглядели бы рядом с ним комично, а больше пожирателей в школе не было. Это был не Визингомат, где Яксли таскал с собой пятерку боевиков, опасаясь воинов магических кланов, которые могли бы также вернуть традиционные времена славной революции и отправить Яксли на тот свет по традиции, вслед за стюартами. «Мы, волшебники, и магия, наш уникальный дар, дар, недоступный грязным червям, маглам, мы лучше их, нам не пристало восхищаться их сказочками и памфлетами. Прочтите другие книги, магические, написанные магами и для магов, вот, где услада, вот, где раздор. Надеюсь, он не станет нам про барда Бидля рассказывать», — буркнул Забини сзади. «Сегодня я требую и призываю каждого из вас принести в эту кучу магловские книги, если они у вас почему-то есть. Очиститесь от этой скверны, а тех, кто решит не сделать этого, ждут самые суровые кары». Теодор поискал глазами Слакхарна. Декан не явился на эту речь, лишь профессор Вектор кивала каждому второму слову одержимого пожирателя. «Интересно, куда он денет 10 негритят?» — подумалось юноше. Кроу экспрессивно воздел руку к небу, после чего закончил речь. Вскоре все студенты разошлись. К удивлению Теа, были те, кто на полном серьезе притащил книги, изданные маглами. Первокурсники выкидывали их в общую кучу со слезами на глазах, кто постарше, со злостью. Сам Нот не собирался ни одной книги отдавать никому по приказу этого волшебника. Книги продолжили лежать на траве, несмотря на обещание Кроу сжечь их. До Хэллоуина оставалось всего ничего, и Арчи предположил со злостью, что он хочет в честь ночи Гая Фокса сжечь все книги вечером 31 октября. Дожди проливались на несчастные книги, ветер трепетал их страницы, а мадам Пинс тихо и незаметно покинула Хогвартс, не выдержав такого отношения к себе и своему труду. Они столкнулись утром понедельника 27 числа, когда Теа спешил вновь к границам Хогвартса, чтобы успеть в Лондон. Ирма Пинс шла к дверям с одним единственным чемоданом, сопровождаемая молчаливым снипом и язвящей Аликта Кроу в одеянии Визингомата. Время на магловские книжки Ирма могла бы потратить на более важные вещи. Например, злословление всех колдунств Герпия Злостного так и не получило перевод. «Я не думаю, что вы можете критиковать меня, Аликта», — не выдержав, бросила уже вблизи Нокта женщина своей спутнице. «В отличие от вас, я люблю все книги, если они хорошо написаны, и пишу свои. Вам же не дано ни умения читать, ни писать, и даже в книге вы видите индейские жилища, вот». Аликта нахмурилась, но ничего не ответила. Снейп молча подал ведьме руку, когда она садилась на невесть откуда появившуюся метлу, и через миг та взмыла в туманное небо, скрывшись меж кучных облаков. Директор молча провожал ее взглядом. Аликта Кроу засеменила по тропе вдаль, а Нот неловко замер рядом со Снейпом, выйдя на парадное крыльцо вслед за ними. «Вы думаете, что правильно позволять им вседозволенность?» — тихо спросил Теа. «Это не вседозволенность, Нот», — так же тихо ответил мужчина. Юноша бросил на него взгляд. Лицо Снейпа было усталым и постаревшим, а в его волосах тут и там белела седина. «Это называется компромиссом. Где-то надо уступить, чтобы где-то получить». Теа не стал расспрашивать его о том, в чем именно заключается его выгода, но, подумав, понял, что был бы вполне удовлетворен, если бы выгодой оказалось игнорирование комиссии Эмбридж по делам маглорожденных, так ярко освещаемой в пророке. Не про бойню в Ирландии же им было писать, всех студентов Хогвартса. Вслух он и этого не сказал. «К тому же», — сказал вдруг Снейп, переведя взгляд своих черных глаз на Теа, — «я бы совершенно не возражал, чтобы профессор МакГонагалл вновь заняла свой пост. Она хорошо справлялась с обязанностями». По спине Теа пробежали мурашки. Глядя в глаза Снейпа, он вспомнил, как отвратительно выглядел израненный труп мальчишки Гриффиндорца, каким изломанным, искореженным был первокурсник Рейвенкла. Снейп бесстрастно наклонил голову на бок. «Вы ведь знаете больше, чем говорите», — прошептал он одними губами. «Поставьте свою пьесу, Нот». Теодор поежился от порыва свежего воздуха и кивнул, легко сбежав по ступеням. Еще полсотни шагов к границе защитного купола он ощущал взгляд директора Хогвартса на своей спине. Глава 123. На этот раз заседание Визингомата прошло более продуктивно, чем в предыдущий понедельник. Теа, несколько даже девясь, наблюдал, как еще неделю назад неуступчивые и бойко заявлявшие о своих амбициях постоянными комментариями лорды безучастно смотрят на стены, а нижний Визингомат так и вовсе безропотно молчал. Его смятение заметил сосед, Блишвик. «Чего ты такой удивленный, Нот, а? Новостей не знаешь? Простите, лорд Финиас, но у нас в Хогвартсе только лишь пророк. Не рассказывай. Все слушают радио Кромвеля, и в старом добром Хаге это тоже так». Теодор слегка приподнял плечи. Он мог лишь догадываться, что радио Кромвеля лорд Блишвик называл передачи, в которых участвовали наверняка где-то скрывающиеся близнецы Уизли. «Не веришь? Или думаешь, что я пытаюсь подставить тебя? Ха-ха!» Блишвик негромко рассмеялся своей же шутке, а потом посерьезнел. В Дублине лоялисты Тикнесса и пожиратели сожгли 20 чистокровных сопротивленцев. «Видишь, лорда Монахана нет, и в живых тоже. Рода-то такого больше нет». Нот перевел взгляд на пустующее место в десятке от себя по их же ряду и поежился. «Не мудрено», — подумал он. Пожиратели не были известны как милосердные маги, потому на меньшие кары нельзя было и уповать. «А почему тогда до того все были так бодры?» — негромко спросил он. Блишвик кашлянул. «Мальсиберы», — только и ответил он. «Этот род, меньше десятка магов, входил в число сторонников темного лорда долгие годы. Лорд Мальсибер избежал Азкабана и всегда заседал в Визингомате, а вот его племянник и сын того как раз были узниками. Младший Мальсибер пережил заточение и вышел на свободу вместе с другими членами списка 14 имен. Вспомнив о тех днях, Теа поежился. Дементоры, что не смогли удержать преступников в стенах тюрьмы на острове, тогда не воспринимались как каждодневная угроза. Сейчас эта угроза питалась ирландцами, но не ровен час. Задумавшись, он поймал себя на мысли, что не может отыскать лорда Мальсибера в зале. «Глаз за глаз, законы горцев», — пояснил ему Блишвик, снисходительно глядя на юношу. «Да, Нот, а говорят, что ты, едва ли не мессия нашего общества, а ты даже таких мелочей не знаешь, ха, еще скажи, что не слышал про обыски у Кидделла». «Слышал», — слегка обиженно ответил Теа. Кидделла действительно силами министерства прижали и заставили заплатить огромные деньги, 2000 галлеонов, за использование магловской техники для создания заготовок под палочки. Это было вполне себе прорывным новшеством, поскольку палочки, созданные таким способом, были куда как аккуратнее и нормальнее, чем тот брусок с пером феникса внутри, что до сих пор лежал в недрах саквояжа Теа. В школе действительно судачили, конкретно Теа слышал от Арчи, про трудности Кидделла, который не таясь продавал неучтенные палочки в Ирландию. Конечно, индивидуально подобранная палочка Оливандера, настоящее произведение искусства, была стократ лучше, чем сделанный на магловских станках инструмент от Джимми, но взрослые маги могли колдовать любыми инструментами, а некоторые, даже и без них. И Теа гордился всеми своими чистокровными предками, кровь которых давала ему силу достаточную, чтобы, походя движением руки в 17 лет, ставить щиты, что отражали обездвиживающие и оглушающие проклятия. К концу дня все же Визингомат принял акт Визингомата магической Британии номер 97 бета 10606 о предателях и перебежчиках, по которому верховный чародей Визингомата облагался полномочиями лишать мест в высоком Визингомате те рода, что запятнали себя предательством интересов, а в нижнем Визингомате отстранять представителей графств. Персиваль Уизли, по-прежнему единственный Уизли в зале, которую неделю кряду, торжественно огласил результаты голосования, по которому всего 20 лордов, включая Теодора и его толстого соседа, воздержались от голосования. Остальные единодушно выступили «за», после чего последовали аплодисменты. «Так свобода и умирает», под гром аплодисментов, проворчал Блишвик. Нотту ничего не оставалось, как тяжело вздохнуть. Теа успел вернуться в замок еще до того, как совсем стемнело. Кроу на этот раз явно должна была задержаться, вместе с другими пожирателями они спешно покинули зал, едва вышло время дневной сессии, и Теа прозорливо предположил, что это было как-то связано с их проклятым повелителем. На вечер понедельника была запланирована репетиция в обоих доступных смыслах, и отсутствие пожирателей в замке было как нельзя кстати. «Всех троих нет», — шепнул ему, подтверждая догадки, Невилл. Едва он вошел в кабинет, где они когда-то учились танцевать. Одетые в красочные лохмотья с командирой Гамп переругивались по тексту, веселя других участников постановки, а Лавгуд с палочкой в руке будто бы дирижировала ими. В другой части зала на откуда-то взявшихся скамейках спинами к репетирующим стояли в несколько рядов младшекурсники, мальчишки и девчонки. Подойдя ближе, Теа увидел искусный, едва заметный магический щит. Это были чары оглушения, как он догадался, и поставить их мог только профессор Флитвик. Шагнув в границу купола, Тиа тут же был почти что оглушен торжественным пением студентов. «О, Органон!» – старательно выводили они. Пение Лавгуд едва ли было столь торжественно. Флитвик стоял перед студентами и действительно дирижировал их пением. Тиа тут же улыбнулся, было очевидно, Скова копировала свою мимику в буквально десятки футов луна. Под локоть его взяла Джинни, скользнувшая к нему неслышной тенью, и улыбка Тиа стала еще шире. Наконец, ребята допели, и Флитвик остановил их пение, тут же рассыпавшиеся на сотню диалогов и шумных бесед. Сам же декан, спустившись с табуреточки, засеменил к Теодору и его спутнице. «Мистер Нотт», высоким голосом поприветствовал его Флитвик, «рад видеть вас в добром здравии. После сегодняшних новостей...» «Новостей?» – переспросил Тиа. «Конечно, в Ирландии как с цепи сорвались. Нападение в самом Лондоне, подумать только. Зайдите ко мне завтра утром, перед занятиями, мистер Нотт». Невысокий волшебник говорил своим высоким голосом, не меняя интонаций, но было что-то в его словах такое, что заставило Теодора напрячься. «На сегодня мы закончили», – хлопнул он в ладоши, заставив всех умолкнуть, «можете быть свободны». Младшекурсники тут же засобирались спешно по своим делам, обгоняя друг друга, и только немногие остались поглазеть на репетицию самой постановки. Тиа машинально отметил среди них знакомые лица. Юные слизеринцы, с интересом косившиеся в его сторону, ребята с других факультетов, девочка Ильза, встреченная им в Хогвартс-экспрессе, внук лорда Блишвика. Он вдруг с сожалением подумал о том, что не уследил за своей кровной сестрой, Джоли, что пропала и не приехала в Хогвартс, будто бы что-то продолжало заставлять его забывать о существовании девочки. Впрочем, он оставил эти неприятные мысли и сосредоточился на плане. Пока ребята развлекали друг друга репликами героев, Нотт, Лонгботтом, Пикс, Причард, Пакстон и Бэддок занялись делом. Трое слизеринских четверокурсников были приманкой. Несмотря на чистокровный статус, каждый из них имел свои счеты к Крау. У Причарда была подружка с Хаффлпаффа, сверстница-полукровка, над которой его заставил издеваться Амикус. Пакстона оскорбил Аликта. Бэддок, дядя которого погиб на службе темного лорда, просто не любил пожирателей. Слизеринцы, вопреки распространенному на других факультетах стереотипу, не были через одного сторонниками пожирателей. Чистота крови и уничтожение других магов могли сосуществовать через запятую в политической программе только у ренегатов. «Ваша задача будет проследить за тем, чтобы весь день первого числа их раздражали», – тихо рассказывал Теодор. 14-летние парни, хмурые, собранные, пусть и немного неуклюжие подростки, сосредоточенно кивали его словам. «Если вечером мы заметим, что они отправились в подземелье, мы дадим команду и их нужно будет отвлекать всеми силами, чтобы они нервничали и злились». «Хорошо, босс», – кивнул Джим. «А что делать, если они не пойдут туда?» Тиа пожал плечами. «Тогда мы не застукаем их и не сдадим директору». План, обозначенный им для остальных, фактически, совпадал с настоящим на значительную долю. В ритуальном зале, том самом, где пару лет назад его смутили рунные круги на полу, он обнаружил следы свежего ритуала. По карте, оставленной Поттером, это было то же самое помещение, где он видел Крау, и со стороны которого шел несчастный самоубившийся гриффиндорец. Последний факт Тиа никому не озвучивал, но следы ритуала были даже не запрятаны, включая капли засохшей бурой крови, которые он показал и Невиллу. Нужно было вывести Крау на ошибку. Они уже забывали запереться, когда Тиа подслушал их разговор недели ранее, и вполне могло быть, что и вновь это могло бы повториться. В случае, если они ошибутся, то в ключевой момент он планировал использовать незасвеченную палочку, чтобы вмешаться в ход их ритуала. Если бы они навредили сами себе, это было бы хорошим решением и наказанием для обоих пожирателей, третирующих студентов. В конце вечера дверь зала отворилась снаружи, и внутрь, почему-то прихрамывая, зашел злой, с первого взгляда эта злоба бросалась в глаза, профессор Крау. «Нотт», рявкнул он, найдя его глазами, «нарушаете школьные правила, а, старший префект, профессор, Теодор вышел вперед». Их взгляды неотрывно пересекались. В глазах Крау плескался огонь ярости, Тиа же выдохнул и постарался оставаться холодным и бесстрастным. «Не пытайся делать вид, что ничего не понимаешь, мальчишка. Макгловская херня запрещена в Хогвартсе. Или тебе, червю бумажному, номер нужен моего решения. Разумеется, вы правы, профессор, легко согласился Нот. Несколько десятков юных магов замерли в тревожном ожидании, наблюдая за их противостоянием. Магловская, херня запрещена. Поэтому и ваша театральная дрянь также запрещена. С наслаждением скривившись, выплюнул он, набрав тут же воздуха для того, чтобы продолжить тираду. Никак нет, профессор. Прежде, чем он успел закончить, вмешался Нот. Эта пьеса, творчество Ксенофилиуса Лавгуда, издателя журнала «Придира». Крау закашлялся, будто бы поперхнувшись. Ярость и гнев сменились удивлением и желчью. Этот полоумный, тогда вашу самодеятельность надо запретить за непомерную тупость. И вы называете себя надеждой Британии? Повелитель не зря сомневается в вас, Нот. Слова Теодора явно сбили старшего волшебника с толку. Он разорвал их зрительный контакт и с досадой прошелся по помещению, подволакивая левую ногу и бросая неприязненные взгляды на одетых все еще в трансфигурированные антуражные костюмы студентов. «Тем лучше», — заключил вдруг он, — «Лестринджи и Яксли сами оценят твою безмозглость, Нот, ожидая их на Йоль, и чтобы к Йолю все было готово, понятно?» Тьфу! Хлопнув дверью, он вышел, и в помещении повисла тишина. «Кажется, пронесло?» — спросил с недоверием Бут. Тут же и остальные ребята загомонили вслед. Теодор пристально смотрел на дверь, сжав кулаки. Лестринджи и Яксли. Это было необычным сочетанием сил в паноптикуме Темного Лорда, хотя в Визингомате они были отчасти союзниками. И если Кроу имел в виду, что постановка должна была разочаровать их в Теодоре, значило ли это, что сейчас они были им, КХМ, очарованы? «Профессор», — поприветствовал Теодор преподавателя чар, когда тот открыл дверь. Кабинет профессора Флитвика, в отличие от многих других преподавателей, не был связан с его личными комнатами. Вместе с миссис Флитвик, квартирмейстером замка, ее точная должность звучала несколько иначе, но Теа мысленно называл ее так. В детстве портрет Алексиса Нотта, успевшего повоевать в Испании в магическом отряде при генерале Веллингтоне, рассказывал ему много историй про квартирмейстеров. Это были приятные воспоминания. Алексис был его собеседником дольше всего, пока очередным утром он не обнаружил лишь обломки рамы и безмолвие спавшего пьяным сном отца. «Мистер Нот», — кивнул ему Флитвик. Этим утром он больше обычного смахивал на гоблинов Гринготтса. «Прошу». Теодор переступил порог и поразился, как искусно был зачарован периметр кабинета. Едва заметные тонкие, узорчатые нити магии одна за одной покидали кончик палочки мастера чар, безмолвно наколдовавшего для них стол, удобный обоим, ступеньки для себя на стул и чайный набор. Едва Нот занял место за столом, предложенное Флитвиком, как домовики наполнили чайник кипятком, задорно испускавшим пар. Часы показывали без малого половину восьмого. За окном едва-едва светало. «Я хотел узнать у вас, мистер Нот, как движется ваш прогресс с диадемой?» Светским вежливым тоном заговорил полугоблин. «Диадемой Равен Рейвенкла, профессор», — нарочно уточнил Тя. «Именно о ней», — кивнул его собеседник. «Вы перешли к активным действиям. Не могу не сопереживать вам, мистер Нот, но в отсутствие Альбуса я не вижу для себя повода помочь вам, кроме одного. Он хочет диадему», — понял Теодор. «Увы, профессор, диадемы у меня нет», — вздохнул Тя. «Должно быть, он оставил ее нынешнему директору». В конце концов, о том, что именно с ней возглавит Хогвартс, он догадывался заранее. «Нет-нет, мистер Нот, не переоценивайте свое умение врать в глаза», — отмахнулся Флитвик. «Сородичи моей матери не просто так ведут дела с золотом тысячелетиями, мы чувствуем ложь всем нутром. Диадема у вас, и осталось ее очистить, ведь так?» Он сложил руки в замок, упершись локтями об стол, и оперся на сплетенные запястья подбородком, рассматривая своими мелкими глазами за стеклами очков юношу. Теодор заерзал. «Не поймите меня неправильно, профессор, но у меня действительно нет диадемы. Профессор Дамблдор действительно оставил мне наследие. Кусок альпийского горного хрусталя, который, видимо, представляет собой некое хранилище, но мне неведомо, как его открыть». Тя перевел взгляд на панно, изображающее маленького воина со шпагой, сражающего гиганта с дубиной. Он вспомнил о том, как директор доставал из этой шкатулки, если это была она, артефакт для управления магией времени. «Сдается мне, Теодор», — высокий голос прозвучал с упреком, «что не зря вас не распределила шляпа в мой дом. Ваша матушка наверняка бы уже справилась с этой задачей. Альбус был всегда сентиментальным и заигрывающимся, он не мог не дать вам ключ. Возможно, ответ кроется там, где вы даже не думали искать. Вы читали его биографию от Риты Скитер? Тео подавил желание ухмыльнуться. Простите, профессор, я небольшой поклонник бульварной литературы. Эту книгу Альбус надиктовывал ей сам, не всю, но значительную часть. Прочтите ее, ответ наверняка прячется среди страниц. Теодор, диадема крайне важна для нас с вами, ведь это часть секрета «Вы знаете кого» и чудесный артефакт. Вы нашли способ вычленить осколок души темного лорда и сохранить диадему? Полюбопытствовал Тео. Или Уильям поддерживает с вами контакт и занимается исследованиями? Ах, Теодор, Альбус предусмотрительно избавил мистера Уизли от тяготивших воспоминаний перед своим трагическим концом. Сейчас мы заперты в ловушке на острове, и даже мои кузены слабо представляют, что можно сделать. Но мы не можем просто ждать, мы должны пытаться. Я готов помочь вам в вашей задумке. Амикус и Аликта зашли слишком далеко еще в первый раз, но пообещайте, что вернете диадему Рейвенкла мне. Полугоблин был категоричен в своих словах. Тео скривился. Время меж тем близилось к 8, а чай, так и не пригубленный ни одним из них, остыл. Позвольте мне еще немного времени, профессор, попытался разжалобить его Нот. Я даже не знаю, у меня ли этот артефакт, чтобы давать вам обещания. Он завещал вам средства для оплаты волшебникам из детей Макглов, безапелляционно отметил старший маг, и диадема тем более у вас. Альбус считал вас своим наследником по духу, не иначе, и никто другой не был посвящен в секрет артефакта. Директор считал его, оклеймленного обманом, впутанного в глубокие сети, наследником же себе. Это было смешно, но, тем не менее, это был аргумент. Нот не мог не согласиться. Диадему он не отдавал Поттеру, иначе бы Скримджер узнал об этом и не отдал такой артефакт, равно как он не отдал меч Гриффиндора. Но сначала пройдите то испытание, которое вам оставил Альбус, закончил он, и тогда мы вернемся к нашему разговору. Вы не поможете, а вы разве не хотели справиться сами, старший префект Нот, насмешливо ответил на незаданный вопрос полугоблин, спрыгивая со своего стула. Это был знак об окончании беседы. Теодор поднялся и, вежливо кивнув профессору, вышел из его кабинета, направившись в трапезный зал. До Хэллоуина оставалось 5 дней, а до Самайна – 6. Глава 124. Сегодня канун настоящего праздника. Того дня, который мы, лучшие люди этой земли, должны праздновать каждый год. В последние десятилетия, стараниями покойного мужеложца и Макглолюба, что лицемерно уничтожал магические традиции нашего общества. Все студенты Хогвартса ровными шеренгами были выстроены в 4 коробочки по 15 человек в ряду и по 10 рядов в каждой. Директор с ней подсутствовал уже несколько дней кряду, и в его отсутствии профессор Кроу разошелся не на шутку. Филч, много лет ворчавший о возвращении телесных наказаний, наверняка был бы в восторге от мер Кроу. Тот, сорвавшись словно с цепи, наказывал зачарованными розгами мальчиков всех возрастов за любую провинность. Он словно бы ненавидел каждого юного волшебника, и Теодору тоже досталось, за злоупотребление возможностями старосты. Кроу поймал их с Джинни возле дверей ванной старост. Романтический вечер был разрушен, и вместо того девушка мазала его окровавленную спину мазью и колдовала, сдерживая слезы, заживляющие чары. Доставалось многим, за считанные дни с памятной ссоры, в которой Нот не на шутку разъярил пожирателя смерти, через телесные наказания прошли десятки студентов. Каждая мелочь, которую замечал ублюдок, могла стать поводом. Палочка в руке в коридоре, случайное насвистывание мелодии макгловской песни, обсуждение английской премьер-лиги младшекурсниками-полукровками. Кроу носил розги с собой и не считал зазорным прилюдно унижать студентов. К субботе это уже не было унижением, а символом скрытого сопротивления. Чем больше спина юноши походила на кровавую кашу, тем более мужественным борцом с режимом Кроу его считали. Сестра Амикуса не отставала от брата, и откуда-то нашла силы перлюстрировать любую корреспонденцию в замке. Только пророк 2 раза в неделю достигал своих читателей без каких-либо проблем. Выходов Хаксмит 30 октября не было, Кроу лишил их этого, зато на границе земель замка Тео видел черные балахоны дементоров. И вот, Хэллоуин, Амикус Кроу декларировал новую идеологию радикального крыла приспешников темного лорда, как его слова понимал Теодор и многие сокурсники. Идеологию отказа от общебританской культуры, обличавшейся культурой макглов, и возврат к направленной на таинство и верования кельтов, скоттов и пиктов культуре языческих верований. Празднование так называемого Хэллоуина, потакание грязным играм макглов, низшей формы человечества, не способной на главное, на магию. Продолжал распаленно выступать Кроу. Тя поежился. Магические факелы с настоящим огнем освещали площадку внутреннего дворика, где они выстроились, а пожиратель вещал с высоты куртин, нависая над грудой размокшей под прошедшими дождями книжной кучи. «Наш праздник, Самайн, никакого Хэллоуина. Наш праздник, Йоль, никакого Рождества». Тя вспомнился отрывок из книги Альберта Слокхарна, приходящегося дальним родственником его нынешнему декану, рассуждавшему о том, какой прогресс совершило магическое общество Британии за почти 40 лет, которые на посту был министр Спывин. Правление королей из Ганновера позволило закрывшемуся в себе магическому сообществу Великобритании прекратить рефлексию от реформации, отделения 13 колоний и последствий ирландской магической войны и сосредоточиться на экспансии. Во многом эта экспансия была культурной, маги развивались как сообщество, появились кварталы во множестве городов-острова, первые настоящие квиддичные стадионы, стали выходить газеты и печататься, а не переписываться зачарованными перьями, книги. Тогда в жизнь магов вошло множество магловских вещей. Хогвартс-экспресс, который попросту был зачарованным поездом магглов, артефакторный водопровод и водоотвод, даже общественное устройство, приемные министерства в графствах и землях, департаменты в структуре управления, все это было заимствовано, подсмотрено, скопировано у магглов. И праздники магглов, в которые смешаться с празднующими и выпускать, отводить душу, реализовываться было проще, также нашли отклик в сердцах магов, и тех, что жили в крупных городах, разросшихся от промышленной революции столетием раньше, и тех, что согнали со своей земли арендаторов во время огораживания. Именно в тот период, как считал Слокхорн, маги потеряли свою уникальную идентичность, став не магами британских островов, а британскими магами, что было абсолютно разным в понимании. Некоторые семейства тогда же пытались стать значимыми среди магглов, Монтегю вновь вернули себе баронетство, что принадлежало их магглорожденному предку когда-то, Малфой не просто торговали, а построили настоящую золотую гору на торговле с колониями, Милфорды всерьез влияли на лордов парламента, а Блэки манипулировали всеми, не ставя их ни в кнат, чтобы двигаться к Олимпу славы и величия. Осмысливая те десятилетия, Теодор для себя представлял, что это было настоящее золотое время для магического сообщества. Оно получило дозу бодрящего зелья, перешло из коматозного состояния медленно текшей жизни после принятия статута, отбросившего магов на многие десятилетия и лишившего их возможности влиять на магглов впрямую, научилось существовать в новых условиях и расширилось. Расширилось за счет магглов. Как ни странно, это были выводы уже из книги «Экономика магической Западной Европы», читанной им в переводе мадам Пинс. Магглы за 19 век расплодились в несколько раз, магически одаренные дети стали доживать до 11 чаще, и эта аудитория смогла во всех странах мира и конкретно в Британии создать такой рынок, который смог своим спросом вынудить развиваться предложению. Каминная сеть, кстати, тоже появилась именно тогда. Ультраконсерваторы, к которым маловодобытчики Кроу в прошлом никогда не относились, считали все проходившие изменения вредными, но никогда до середины нынешнего столетия они не получали ни харизматичного лидера, ни сколь-нибудь весомой поддержки. Теперь же в Британии был барьер, окружавший ее, темный лорд Лич, а ультраконсерваторы и радикалы были единственными на политическом поле, подавляя все альтернативные мнения огнем и мечом. Начал накрапывать легкий, противный осенний дождик. Тя поежился. Колпак он надевать не стал, но плащ накинул. Блиис рядом делал вид, что спит на ходу, его колпак как раз сполз чуть ли не на нос, но Тя знал наверняка, что Забини, искренне ненавидевший кровавый режим темного лорда, предпочитал своей слизеринской натурой слушать каждый звук слов, что говорил Кроу. В знак того, что с магглолюбским прошлым покончено, сегодня мы сожжем все то, что отравляло наши души и растлевало их грязными пороками. Адское пламя, вот, что мы говорим так называемой культуре магглов, их книгам и грязным словам. Потрясая кулаком с зажатой палочкой, он воздел ее к небу и совершил какое-то движение. Магические факелы, что освещали площадку, по этой команде погасли. Нот скривился. Он уже видел это разрушительное огненное проклятие в действии. Его когда-то, будто бы в другой жизни, использовал Альбус Дамблдор против артефакта темного лорда. Ничего хорошего от Кроутя не ждал. Пестис инсендиум. Взревел Кроу, картинно замахиваясь палочкой, а затем наставляя ее на груду макдловских книг. Теодор вздрогнул, увидев огненного дракона, пылающего магическим раскаленным докрасна металлом, что вырвался и атаковал груду книг, сваленную на земле. Пепел тут же полетел во все стороны. Студенты в первых рядах попятились назад, кто-то завизжал, а магическое пламя, яростное и голодное, испепеляло то, что еще мгновение назад хранило память сотен историй и тысяч рассуждений. Стивенсон и Киплинг, Брюс и Гоббс, Бэкон и Дойль сгорали в гиене огненной. Какофония треска и грохота оглушала и подавляла, завораживала и зачаровывала своим страшным танцем юных волшебников. Где-то вдали, на периферии мыслей, безумно хохотал Кроу, продолжавший своей магией накачивать чудовищное пламя. Теодору вдруг показалось шевеление там, среди книг, и это было не наваждение. С ужасом он и сотни людей вокруг увидели, как между сгорающих книг к ним, в безопасность, от всепоглощающего жара пытается добраться маленькая и беззащитная кошка. Теодор подался вперед и взмахнул палочкой, поднимая и подкидывая книги за ней, чтобы выиграть секунду времени. Это была миссис Норрис, и не он один узнал ее. «Сука!» — воскликнул Блейз, который уже не делал вид, что спал. «Спасайте ее! Ну, Вингардиум Левиаса!» Но ребята скорее мешали друг другу. Кошка отчаянно рвалась вперед, прыгая с груды на груды книг, стремительно обрушающихся, превращающихся в золу, подкидываемых волшебниками в пламя, но и Кроу не был простецом. Он захохотал еще громче, и кинув на него взгляд взмокший за мгновение Тя увидел совершенно безумного маньяка, для которого не существовало никакого различия между жизнью безвинной старой кошки, что жила в замке Хогвартс много-много лет, и жизнью противника на поле боя. Тя понял вдруг, что Амикус нарочно запер питомца ненавистного скриботам, где хотел устроить пепелище, и его безумный взгляд говорил о том, что мужчина наслаждается огненной агонией животного. Он не заслуживает жизни, решил для себя мальчик. Совесть подсказывала ему, что он и сам не пощадил попугайчика, но это была меньшая из жертв для ритуала, а Кроу наслаждался тем, что отнимал жизнь у безвинного существа. Их план нужно было радикально пересмотреть. Огненное кольцо сомкнулось, закрыв путь для миссис Норрис наружу. Все произошло за какие-то считанные минуты, и огненный дракон, взвившись в воздух, обрушился вниз. Предсмертный крик не был слышен, но Тя отчетливо, додрожив в коленях, представил себе последний миг миссис Норрис. Огонь затих сам, когда все на пяточке внутреннего дворика было сожжено. Не было дыма, ведь этот огонь сжигал все без остатка. Лишь серая пыль всего того, что стало пищей для огненного демона, покрывала истерзанную землю. Кроу отпустил студентов, великодушно и насмешливо глядя на них с полным превосходством. Он будто бы говорил им: «На ее месте мог быть любой из вас, из ваших макдловских родичей, из числа предателей маги, из числа сторонников ирландцев или армии Поттера, любой и каждый». Это вселяло страх, это создавало ужас. Мало кто обсуждал то, чему они все стали свидетелями. Тя не участвовал в обсуждениях. Он был уверен, что находились бы те, кто счел бы гибель кошки заслуженным. Он лишь видел ее вновь и вновь в кошмарах той ночью, как очередную душу, что не смог спасти. И слова с ней позвенели в его голове. Под утро понедельника Теодору стали сниться совсем странные сны. Он едва запомнил их сюжеты, но, открыв глаза, не мог не подивиться фантасмагоричности того, что ему подкинуло сознание. Не выспавшийся, сонный, он сам не заметил, как прошел даже дальше, чем стоило, за границей аппарационного купола в сторону Хаксмида. Селение выглядело вымершим. Не горели в столь ранний час огоньки за окнами и фонари на улицах. Дымок, что обычно поднимался из труб, почти не виднелся. Жители деревни еще не проснулись. В минувшие выходные студентам вновь был закрыт выход за границы замка. Ученики Хогвартса были слишком подавлены, чтобы реагировать на это какими-то протестами, поэтому большинство просто смирилось. Нот провел их, пытаясь отвлечься, молчаливо гулял с Джинни, сжигал пикси и паутину в коридорах верхних этажей, летал во время квиддичной тренировки хаффлпаффцев вместе с их уэльской бандой, с братом Арчи и Гримом Фаули. Тя бросил взгляд на часы и понял, что пропустил завтрак, отправившись к границам школы раньше положенного, и осмотрелся вокруг. Три метлы остались уже позади на главной улице, что шла от Хогвартса, в окнах было темно, и Тя направил стопы к второму трактиру в деревне, Кабаньей Голове. Байки про злачное место были любимым развлечением старшекурсников в прошлом. Флинт божился, что видел там русалку, Пьюси рассказывал Малфою с авторитетным видом, что трактирщик может предложить девку и сделать скидку аристократу. Маклагин дразнил Томаса за то, что тот слишком темнокожий, чтобы быть заметным в грязном зале. Нот был там в прежний раз, когда встречался с отцом весной 94-го. То была странная встреча, на которой он был от чего-то зол на сына, а в следующий раз они встретились уже после его смерти. Тя поежился, то ли от воспоминаний, то ли от налетевшего ветра, холодного по-ноябрьски. В кабане и голове жизнь теплилась. На фоне розово-серого рассветного неба клубился легкий дымок, а у самых дверей трактира на земле в луже собственной отрыжки лежал неопрятный волшебник неопределенного возраста в черной мантии. Брезгливо обойдя перебравшего мага, Тя открыл дверь. В лицо ему ударил одновременно вкусный запах еды и противный запах немытых тел, так и подмывавший тут же наколдовать головной пузырь. Переборов тошноту от запаха, сконцентрировавшись на еде, Тя вошел внутрь. Без четверти 8 часов показывали грязные часы над стойкой бармена, без 10 показывали часы юноши. Трактирщик, грузный маг в рубище с почти седой мужицкой бородой, чем-то походил на Хагрида, но трижды меньшего. Он накинул Теодора, облаченного в парадную мантию Визингамота под плащом, насмешливым взглядом, едва тот приблизился к стойке. «Доброе утро, сэр. Могу ли я позавтракать?» — спросил он с легким волнением. 10 кнатов, не поведя и бровью, ответил трактирщик, водя палочкой над сгруженной застойкой. Только подойдя, он разглядел это: посудой, овсянкой, чай. Это было форменным грабежом, но Тя не имел особого выбора. Министерское кафе открывалось только в 9, как и заседание Визингамота. Положив сикль мужчине, Тя уселся за ближайший стол, и через несколько минут бородатый маг отлевитировал к ему небольшую тарелку с одурманивающей пахнущей кашей и столь же небольшую кружку с чаем. «Эрл Грей», — подумал Тя и улыбнулся. Этот сорт чая был его любимым. Работая ложкой, он не заметил, как к стойке подошел кто-то еще. «Аберфорд, ты сдурел? Комендантский час, а у тебя валяются идиоты под крыльцом». «Подмор», — грубо ответил лощеному магу трактирщик, — «проблемы этого идиота, это его проблемы. Он свои сикли мне уже отдал, мне плевать, высосут его дементоры или насут на его харю егеря. Ты привлечешь внимание прихвостней сам знаешь кого. Давно ли они стали прихвостнями, а, Аврор Подмор? С тех пор, как меня подставили под империя и бросили в Азкабан». Мужчина явно помрачнел. Тя не оборачивался больше на них и не косился, чтобы не вызывать подозрения и не привлекать внимания. Он вдумчиво жевал кашу с комочками и запивал чаем. «Что ты хотел от меня? Выкладывай. По радио говорят, нашу несравненную Долорес ограбили». Он стал говорить тише, и тебе пришлось напрягать слух. «Флетчер куда-то пропал, но тебя же есть на него выход. Мы с Кингом думаем, что у нее украли именно то, что мы искали эти 2 месяца. Я не работаю с ворами и отребьем», — отрезал грубо трактирщик. «Эй, парень, доел? Проваливай». Теодору не оставалось ничего, чтобы под неприязненным взглядом трактирщика и опасливым, лощеного мага в синей мантии. «Флетчер, Кинг», Тя чувствовал, что стал свидетелем какого-то непростого разговора. «Это что, Кинг, Кингсли, Орден Феникса?» — думал он. Выйдя, Тя поднял взгляд. На крыше кабаньей головы стоял флюгер, почти как в доме мсье Деброжелона. Там был галлийский петух, а тут птица, очень напоминавшая Феникса. Визингамот, в прежние разы напоминавший тихое болото, в этот раз был скорее как растревоженный улей. По пути к своему месту Теодор несколько раз подтвердил разным лордам, что профессор Кроу самолично испепелил в отсутствие директора с ней по все макдловские книги в замке. «Это возмутительно, лорд Нот. Вы должны были апеллировать к совету попечителей». Ярился лорд Киртман, полукровка-валлиец, покровитель небольшой мастерской, где делали квиддичные мечи. Тя был абсолютно уверен, что Киртман был одним из людей Карамиди, хотя тощий и бородатый волшебник не производил впечатления умного человека. «Невозможно, кузен, это просто невозможно», — вторила ему кузина Джонс. «Нужно призвать Яксли к ответу, это ведь было имущество школы», — рассудительно говорила леди Алливандер, дочь исчезнувшего мастера волшебных палочек, печальная и строгая. Несмотря на яркую ярость и прежний план, Тя в Самайн ничего не сделал с Кроу. Более того, они сами в замке отсутствовали, чтобы с ними что-то делать, оба выходных дня их не было, и лишь вечером в воскресенье они заняли свои места, гадко улыбаясь своими одинаково мерзкими пухлыми губами студентам. С ней при этом так и не появился и в воскресенье. Тя добрался до своего места, и рядом с ним грузно плюхнулся лорд Финиас, тут же начавший ворчать по поводу цензуры и того, кто будет кормить магов, если так пойдет дальше. Вместо того, чтобы отвечать на недовольство и обвинения, Яксли вынес на обсуждение другой острый вопрос, положительное решение которого было нужно умеренному крылу пожирателей. Подумав об этом, Тя окончательно пришел к выводу, что среди пожирателей есть как минимум два крыла, умеренные и радикальные. Умеренными можно было назвать, вероятно, самого Яксли и его сателлитов, что смогли добиться почти бескровного перехода власти к сторонникам Темного Лорда и приводили в рамках относительной законности ту политику, которую он, Темный Лорд, всегда считался декларировавшим. Радикалами при этом можно было назвать Крау. Возможно, у их крыла был и свой лидер, почему-то на ум Тя приходил образ безумной Беллатрикс, запечатленный в старой газете, но доподлинно о нем Тя не знал. Радикалы наверняка хотели большей крови, а умеренные сторонники одерживали перевес. В глазах Темного Лорда, очевидно, Яксли поставил вопрос ребром. Он захотел перераспределить вакантные места в Визингомате между новыми достойными семействами и благодетелями. Забрать выморочные, лишить сбежавших и отдать их новым семьям, лояльным Яксли, разумеется, чтобы увеличить свой политический вес и эго. Это предложение тут же потонуло в спорах, а Теодор задумался о том, почему то же самое не сделал Альбус Дамблдор, будучи практически всесильным в начале 80-х. Его мысли вновь скользнули на покойного директора. Пока зал гудел от слов верховного чародея, он вспомнил о том, что говорил Крау накануне. «Покойный мужеложец», так он назвал Дамблдора. Оскорбление было оскорблением, но факт был фактом, прежний директор не был женат и не имел детей. Даже свое наследство он завещал школе, откинувшись на неудобную спинку своего места. Машинально кивая ворчанию соседа, Тя продолжал раздумывать на эту тему. Даже место с другой стороны от него было свободным. Нот не интересовался, какое семейство получило когда-то место в высоком Визингомате и благодаря чему, но Дамблдору было по силам посадить туда своего сына, если бы у него он был, или брата. Ему вспомнилось, что в той истории с Гриндевальдом фигурировала сестра Дамблдора, погибшая от чьих-то рук согласно Скитер. Почему же директор не упрочнил свое наследие? Задался Тя вопросом и вспомнил слова самого Дамблдора. Его любимый человек-человек, выбрал вечное одиночество, осмыслил Нот. Книгу Скитер даже по мнению Флитвика, близкого коллеги Альбуса, надиктовал ей именно сам директор. И Скитер в этой истории не упустила шанса пройтись по грязным страницам событий начала века и участия в них Геллерта Гриндевальда. Гриндевальд заперт в Нумингарде в Альпах, вдруг понял Теодор, навеки вечные, до самой смерти. Изгнание, в которое отправили величайшего преступника магической Европы, никогда не было ему интересно, но не мог же Дамблдор говорить о нем. О своем враге, сокрушенном на Джерси в ноябре 45-го, Тя замер и ушел в свои мысли. Уже не помню черт его лица, его голоса и смеха, помню лишь улыбку и Эдельвейсы, так он сказал в тот день в Корнуолле, когда они проникли в хранилище одной из частиц души Темного Лорда. Эдельвейсы были цветами с гор. Он не был экспертом в ботанике, ни магловской, ни обычной, этим славились лангбаттомы. Теодор же был ноктом и наслаждался колдовством, а не травками. Но тем не менее, горные цветы, горы, Альпы, те же места, где был заточен Гриндевальд. На обратном пути из Лондона, оппарировав вновь в центр Хаксмида, Теодор решил сделать небольшой крюк и зайти на кладбище селения, где были разбросаны семейные усыпальницы местных жителей, начиная с древних гельских курганов, христианские кресты маглорожденных, захоронения погибших и умерших студентов и профессоров. Он шел мимо рядов могил, вглядываясь в надписи на них и неспешно приближаясь к большой белой усыпальнице директора Хогвартса, видной издалека. Имена и даты мелькали перед его глазами. Элиазар Фик, 1801-1891. Рован Ханна, 1972-1990. Фелисити Дюрри, 1965-1974. Миртл Уоррен, 1929-1943. Теодора Размерта, 1901-1967. Саймон Талмейдж, 1810-1827. Десятки и десятки могил, одинокое и пустынное место, обычно скрытое в зелени деревьев, постепенно превращавших эти места в очередную часть запретного леса, сейчас выглядело мистически и жутко. Голые деревья, редкие вороны, легкая дымка тумана. Теодор подошел к могиле Дамблдора. Он был здесь впервые. Тогда, в конце весны, он не ходил на кладбище, но теперь видел эту величавую, броскую могилу из белого мрамора, мертвый каменный памятник мертвому магу. «Великому светлому волшебнику», — гласила надпись на камне. Под ней на камне лежали два белых цветка с острыми лепестками и желтым соцветием. Теа присел на корточки перед памятником. В его нижней части был изображен моложавый мужчина с бородкой, над которым парил феникс. «Ты что тут вынюхиваешь, мальчишка?» «Злобно нет, скорее», — раздраженно окликнул его голос со спины. Теа подпрыгнул от неожиданности, палочка скользнула в его руку. Человек в плаще и капюшоне с цветами в руках стоял в 5 футах от мраморного памятника. «Я тебя где-то видел», — с чуть меньшей подозрительностью отметил визитер. Он скинул капюшон, и Теа узнал его. Это оказался Элифас Дош, старый, как трухлявый пень, неоднократно виденный им в прошлом. Мистер Дош был сокурсником директора. Неудивительно, что он пришел почтить его память. «Мы встречались с вами 5 лет назад на Гран-при в честь юбилея лорда Лонгботтома, сэр», — проговорил Теодор. Старческое, испещренное морщинами лицо Дожа подернулось задумчивостью. «Мистер Гамп, наконец», — проговорил он в догадке. «Теодор Нотт к вашим услугам, сэр». «Ах, Нотт, простите, что не признал вас. Старость неужели это вы принесли, Эдельвейсы? Ал даже растил их в наши школьные годы», — грустно улыбнулся Дож. «Профессор говорил, что это любимые цветы его любимого», — неопределенно ответил Теа, чувствуя, что в этом может быть зацепка. «О, да», — хмыкнул старик, подходя ближе. «Это все дурное влияние Геллерта. Он ненавидел его половину жизни, а вторую половину любил беззаветно и безответно. Вот в чем трагедия Альбуса, а совершенно не в том, что увидела юная Рита. Он возложил цветы. Они оба встали рядом, глядя на белый мрамор в сумерках. Эдельвейсы», — нарушил тишину Дож задумчивым голосом. «Я даже вспомнил историю, как он заколдовал свой сундук от декана Уизли и спрятал там квофл нашей команды. Как она не билась, только он сам смог открыть его, и как, просто назвав этот цветок, Теа ощутил мандраж. Вероятно, в этом и был секрет. Ему даже не пришлось звать Дерри и просить его узнать, Эдельвейсы ли это, а он подумал о таком варианте. Но театрально, стараясь не быть слишком наглым, достал часы и бросил на них взгляд, а затем, спешно попрощавшись, аппарировал вновь, к самым границам купола Хогвартса. Ужин уже начинался, но если его догадки были верны, войдя под своды древнего замка, Теодор скинул плащ и трансфигурировал его в сверток, который уменьшил и убрал в нагрудный мешочек. Нужно было торопиться, чтобы его отсутствие на ужине не вызвало лишнего недовольства Крау. Створки дверей были распахнуты, какие-то подростки о чем-то болтали в самых дверях, а большинство только ужинало. Гул и шум.